Я так не умею. Овечка мне сказала: «Мее». Что возразишь на это? Я поискал, но не нашел достойного ответа. В недоумении, как баран, стоял я перед нею. Овечка мне сказала: «Мее, а я так не умею».